Глава 9. Речевая коммуникация. Два самых важных слова на переговорах – гибкий и разумный. Я обещаю, что обсуждение дела будет протекать более гладко, если вы включите эти два слова в свою вступительную речь. Когда кто-то говорит «я знаю, что вы человек разумный и гибкий», это значит, что он предлагает вести честные переговоры. Эти слова могут иметь то следствие, что на процессе будут соблюдаться общепринятые нормы вежливости и справедливости. По мере продвижения переговоров, ваши слова «я полагаю, что вы человек гибкий в разумных пределах» в ответ на любое сделанное вам предложение могут помочь вам приблизиться к желаемому результату. Вы можете также сказать «мне нужно обдумать это предложение, но думаю, что вы будете гибким в разумных пределах». Это заявление поставит вашего оппонента в сложную позицию, в которой придется постоянно помнить о данной вами оценке. Никто не хочет показаться неразумным или негибким на переговорах, как и в любой другой ситуации. Разумно-гибкий – лестная характеристика, и потому, когда вы ее даете кому-либо, тот воспринимает это как комплимент. И наоборот, легко убедиться в том, что очень немногие способны на это возразить. «Я совсем не гибкий человек», так как неспособность быть гибким всеми считается отрицательной чертой характера. Беспристрастность обсуждения снижает число острых моментов на любых переговорах. Гибкое и разумное поведение не дает людям, участвующим в них, выдавать черное за белое и наоборот. Как только мой оппонент и я находим приемлемое решение очередного спорного вопроса, мы сразу же резко продвигаемся к окончательному компромиссу. Все это становится возможным, если обе стороны ведут себя гибко и разумно. Слова для судей. Софокл в свое время сказал: «Печально, если справедливый судья принимает несправедливое решение. Я считаю своей задачей влиять на судей, чтобы они выносили решения, благоприятные для моего клиента, или хотя бы внимательно выслушивали наши аргументы. Да, обращаясь к судье, приходится быть очень осторожным и тщательно подбирать слова. Судья похож на противника с той лишь разницей, что вначале судья занимает нейтральную позицию, а противник всегда по ту сторону фронта. Конечно, нейтральные судьи становятся противниками, когда переходят на сторону моего оппонента. Я могу демонстративно прекратить диалог с оппонентом, но сделать то же самое в разговоре с судьей невозможно. Агрессивное отношение к судье, как и половина других уловок, которые я использую в переговорах с моими оппонентами, не принесут успеха. С судьями я никогда не дохожу до лобового столкновения и не загоняю их туда, откуда им будет нелегко выбраться. Нельзя ожидать благоприятного исхода дела, если вы сразу же нападаете на судью, супругу или коллегу. Судье я дипломатично говорю: «Ваша честь, я знаю, что вы стараетесь быть объективным, но ваше решение трудно назвать справедливым в отношении моего клиента». Заметьте, что я употребил слово «справедливый», деликатно напомнив, что судья как раз и обязан быть таковым. Если я назову какое-либо решение судьи несправедливым, это не останется незамеченным. Я вправе ожидать, что судья примет от меня эту дань уважения, а затем пересмотрит свое решение. Стандартная фраза «судьи, будьте справедливы» тоже напоминание о том, что обе стороны ожидают от судьи беспристрастности. Процитировав в начале своей речи эту формулу, затем я цитирую закон и обращаюсь к прецедентам, чтобы подчеркнуть, что с моим клиентом поступают несправедливо. Так я стараюсь повлиять на судью, который, конечно, выслушает мои разумные доводы, потому что я никоим образом не порицаю его за то, как он ведет дело. Как-то по одному делу я и адвокат противной стороны встретились с судьей в ее кабинете. Она вынесла решение против меня, и я сказал ей: «Ваша честь, вы были правы на 96,5%. Такое заявление сильно удивило судью. Возможно, она подумала следующее. «А это неплохой балл. Фелдер считает, что я права на 96,5%. Может быть, чтобы набрать все 100, мне стоит выслушать оставшиеся 3,5% его аргументации?» Так она и сделала. Мое заявление помогло мне доказать свою точку зрения. Сталкиваясь с враждебно настроенным судьей, я шутливым тоном говорю: «Ваша честь, почему вы нас притесняете? Мой клиент уверен в своей правоте. Вы можете быть на 75% не согласны с ним, но, пожалуйста, будьте беспристрастны. Возможно, я принес недобрые вести, но я выполняю свою работу, и у вас нет оснований карать вестника». Большинство судей понимает, что адвокат озвучивает свое умозаключение. Никто не захочет, чтобы адвокат подумал, что судья был пристрастен. Поэтому, вероятнее всего, судья вам скажет примерно следующее: «Я вас не притесняю, со многим я не согласен, но...» И опять перед вами откроется возможность добиться от противной стороны дальнейших уступок. В редких случаях, я подчеркиваю, в редких, если выносятся решения не в пользу вашего клиента, вы можете попробовать разозлить судью. Здесь ваша цель – подать апелляцию в суд высшей инстанции, и если адвокат заденет судью за живое, тот в раздраженном состоянии может сказать что-то лишнее. Тогда можно ожидать, что апелляционный суд, изучив протоколы заседаний и обнаружив признаки раздражения судьи, пересмотрит дело в вашу пользу. Или же апелляционный суд может определить, что судья превысил свои полномочия и отменит неблагоприятное для вас решение. Однако такой прием – это ваша последняя отчаянная попытка, ваша Аве Мария перед лицом неотвратимого.